Дамы и господа, мы рады видеть вас в этом уютном зале. Ты росла девчонкой симпатичной, бегали мальчишки за тобой, но была ты гордой и невинной, близко не пускала никого. Но однажды что-то изменилось, ночью вернулась ты домой, встретила его, ты не влюбилась, так вот и пришла к тебе любовь. Он не зовет меня в кино, ничего не говорит, но он не знает ничего. Мальчонка, то, что ты так долго.